Глава 20. 2:0 в его пользу. Утро следующего дня. Маша. Сегодня суббота, выходной день вроде как, а мне нужно ехать на другой конец города с учениками Лады. У ее класса сегодня экскурсия на радиостанции, но сама она поехать не сможет. Я до сих пор не знаю, что у них с Васей стряслось вчера. Подруга позвонила мне в час ночи и слезно попросила. «Маш, подмени меня завтра на экскурсии, пожалуйста, а я приеду с твоими девочками посидеть. Чувствую, я сегодня всю ночь спать не буду. И завтра, точнее уже сегодня, точно не справлюсь с толпой учеников». «Что случилось?» – резко взбодрилась я. «Бакланов сейчас на операции. Все подробности завтра расскажу. Буду у тебя примерно в 9». «Время уже 9, а Лады нет. Так, я не поняла, мне нужно ехать вместо нее на экскурсию или нет?» Кусая губу, нервничаю я. Пишу ей СМС. «Привет, как дела у Васи? Тебя нужно подменить сегодня?» Пока жду от нее СМС, отвечаю на звонок от мамы. «Привет, Машунь!» Раздается подавленный голос. «Не разбудила тебя?» «Привет, а у тебя что случилось? Опять температура поднялась?» «Поднялась, Маша, поднялась. Да еще какая! Всю ночь тушили пожар, дом Кротовых загорелся». «Кротовых? Они же 2 года назад в город переехали». «В том-то и дело. Дом пустовал, печку никто не топил, курить тоже никто не мог. Тут вывод один. Поджог». «А пожарные что сказали?» «Не дали никаких комментариев». «Дом Кротовых стоял себе, никому не мешая. Никому до него не было дела. А тут вдруг взял и загорелся?» В мою голову влетает пугающая мысль. «А если к этому пожару приложил руку Кирилл?» «Машенька, мне страшно. Кротовы хоть и переехали в город, а продавать дом этому предпринимателю отказались. Сказали, что и дом, и землю внукам оставят. А тут он вдруг взял и загорелся. А что, если и наш дом подожгут? Мы тоже из числа тех, кто отказался продавать». В этот момент в дверь стучат. Я бегу открывать и одновременно тараторю в трубку. «Мам, ты только не волнуйся. Вечером я приеду за вами. Поживете пока у меня, и мы вместе решим, что делать дальше». Мама еще не знает, кто выкупил эту землю. Если я скажу ей, что Миронов знает о дочерях и царствует на нашей земле, то у нее точно случится инфаркт. Открываю дверь Ладе и кричу в трубку. «Если это поджог, то мы всю полицию поставим на уши. Я в правительство пойду, президенту напишу». «Маш, ты только там дров не наломай», — дрожащим голосом произносит мама, еще даже не догадываясь, на что я сегодня пойду ради их безопасности. Миронов решил перекрыть мне кислород? Сначала страница в соцсети, теперь поджог. 2:0 в его пользу. Что ж, тогда сегодня не только гора дров будет, но и щепки полетят во все стороны.